«Ничего ты, парень, не смыслишь», — сказал Линвард, когда Дэй отошел в сторону, разговорившись с тройкой каких-то незнакомых Лину покорителей. «Я со всеми заговариваю потому, что помню их лица, а выходит неловко потому, что они не помнят моего, хотя и видели. С этим же красавцем все заговаривают потому, что его знают, хотя лично с ним и не знакомы вовсе». Линвард явно был уязвлен из-за какого-то пустяка, как умел, но приглядевшись к отстоящему от них Дэю, Лин и правда уловил на его лице те нотки, что обычно присущи людям, говорящим с другими не из великого собственного желания, что удивило его. Только задуматься об этом ему времени не было дано, да и был ли толк, когда важнее было другое. Тем более покорители как раз вошли через протяжный не лучшим образом освещенный коридор в помещение, напоминавшее заброшенную лабораторию. Но такой вид ему придавал лишь недостаток света и рыжий оттенок стен, которые собой ограничивали ряд различных манипуляторов хаоса. В свое время Лин навидался таких, ибо применяли сети, подобные рукам, механические штуковины для помощи в покорении, активно позволяя себе капаться в твоем теле. До сих пор мурашки по коже, хоть и никаких болевых ощущений за процессом никогда не стояло. Ну, по крайней мере тех, что вызывали бы машины. «Знаю я, что у тебя за ситуация, так чего ты ко мне-то приперся?» — выкрикнул кто-то, скрытый за всем этим лесом рук, как только Лин и Лайт вошли. «Обращайся к начальству, все остальные мои парни заняты». «Ну, вы чего, капитан? Кто так приветствует своего самого лучезарного бойца?» — раскрывая его должность, обратился в ответ Дэй. «В последнее время твой свет только слепит, парень. Прикройся, наконец». Вынырнув из-под приборов, заполонивших комнату, появился говоривший. Капитан покорителей девятого круга выглядел так, как его мог представить всякий новичок в бюро, статный мужчина лет 40, чьи мускулы кое-как скрывала перепачканная белая рубаха, в зубах которого виднелась сигара. Небольшая строгая бородка и усы казались острыми на его усталом лице, украшенном шрамом, проходящим от края правого глаза до самого края челюсти. Еще небольших порезов на лице и теле у него найти можно было тучу, но болезненного вида такому надрессированному бойцу старой закалки они не придавали. «Курить близ работающих приборов, ну и мавитон, мне нравится», — вдруг высказался Линвард, оглядев поднявшегося капитана и запустив руки в карман, дабы выхватить оттуда пачку сигарет. «Это их ты выбрал?» — спросил капитан, поправляя черные распущенные волосы и выдыхая громадное облако гари изо рта. «Когда выбирать было не из кого, ха», — усмехнулся Лайт, отмахиваясь от дыма, а потом все же добавил. «Но вообще они, парни, ничего. Раз с тобой до сюда смогли добраться, то это уж точно», — устало вздохнул, а не сказал мужчина напротив. «Меня зовут Сигмунд Рейд. Не ожидал, что какой-то новичок и покоритель с первого смогут угнаться за Дэем». Руку он не протянул, а вместо этого кивнул и развернулся, снова принимаясь за работу. Плечи его были широченные. На каком кругу пониже, люди с его личностью незнакомые, даже могли бы посчитать, что тело свое Рейд получил благодаря каким-то хирургическим и кибернетическим вмешательствам. Но подобная ошибка в суждениях заработала им поход к стоматологу за новыми зубами. «Так, может, тогда мы вас прихватим, раз уж в бюро смогли найти, а?» — задорно спросил Лайт. «Болван, ты не видишь, что я и так все манипуляторы сломал, пытаясь хаос в своем теле угомонить после того, через что мне недавно из-за одного вневременного гада пришлось пройти?» — рявкнул в ответ Рейд, до этого вовсе не подававший намека на то, что тело его разрывает неимоверная боль. «Единственный из отряда шутишь и делаешь это отстойно, Дэй. Тогда подай уже это официальное заявление о случившемся и вали отсюда. Не дадут тебе в бюро более никакой поддержки». Кыш, остальные парни девятого до сих пор находились на передовой. Вот почему Сигмунд чувствовал себя столь паршиво. И, куда уж без этого, Лайт усей настрой тоже передался. Вновь он устыдился того, что позволил попаданцу скрыться. Но он более не хотел под землю провалиться и на нижний свалиться из-за этого, а с трудом удерживал себя от того, чтобы сорваться с места и устремиться по следу обезумевшего доспеха. «Как-то я ожидал большего от визита сюда после стольких лет отсутствия», — высказался Линвард, сидя на холодной от вечерних потоков лестнице близ входа в бюро. «Наверняка печально было не повидаться с коллегами вживую, да?» — спросил Лайт, которого температура снаружи совсем не смущала. «Да плевать я на них хотел, вы же не серьезно, Брейк. По вам видно», — подметил Лин, пытаясь разглядеть работы по восстановлению потолка четвертого. «По мне что-то видно?» «Серьезно?» — спросил Линвард у Дея. «Видно, что вы что-то натужно пытаетесь скрыть, это уж точно. А потому подобное предположение младшего не безосновательно, ха!» — ответил покоритель с девятого. «Никакой дополнительной поддержки запросить у них не удалось из штаба. По большей части не столько потому, что остальные покорители сильно заняты, а потому, что Лайт Дэй был у бюро на хорошем счету. Уж больно тягостно им было уверовать в то, что такой как он не способен завершить операцию самостоятельно. И не то чтобы сам копейщик Грома не был в себе уверен. Просто, не хотелось бы попусту давать Хаосу бесноваться, если есть такая возможность. Это может показаться странным, но Лайт верил в изначальную цель покорителей – сугубо сдерживать Хаос, так как всякое его воздействие на мир считал губительным, легко аргументируя свою позицию тем, что лишь находящийся внутрь покорителя Хаос истине ему подконтролен, тогда как тот, что испускается в виде приемов, заклинания и тому подобного сродни бешеной собаке на поводке, который точно долго сдерживать ее не сможет. Что парни, знатно так опрокинули вас, да, вдруг раздался новый голос за спинами Трия, прилизанные, как у монаха, пепельного цвета волосы, две кибернетические руки и просторное кимоно служителя с поясом в виде круглых рыжих четок, в таком виде предстал пред ними незнакомец. Но служителем храма порядка он вовсе не был, как могло бы показаться. «А что тут забыл капитан северного крыла покорителей с нижнего?» — спросил Линвард, распознав довольное лицо громилы, явившего себя им. «Как вас там? Имя мое уже давно утеряно в кровавых свитках нашего с Хаосом противостояния, потому можете не утруждаться его вспомнить», прервав Брыка, заявил уже второй встреченный Трия капитан за сегодня. На их фоне Кирк в глазах Лина выглядел все более и более нелепо, но одновременно и притягивал разузнать секреты своего становления. Однако сейчас он пред собой наблюдал лишь очередного прожженного ветерана войны с Хаосом и теми, кто его плодил в их мире. На его теле было куда меньше заметных шрамов, нежели у Сигмунда. Но вот черные импланты, опоясанные переливающимися голубым линиями, замещающие руки, выглядели потрепанными. «Так что можете обращаться ко мне просто кровавый монах, ха, какое богохульство!» С ухмылкой на лице довольно заявил Брейк. «Это прозвище скрывает вовсе не приверженца нашей веры, не так ли?» Спросил в ответ на это уже Лайт. «О, кое-кто знаком с моими методами работы с реинкарнирующей швалью, не зря вы считаетесь видным деятелем бюро, мистер Дэй», похвалил того монах. «Хотите ли узнать, чего ради я вас почти с другого края улицы окликнул? Разве не просто уважение ради?» Снова начал разбрасываться едкими словами Линвард. «Думаю, уважение тут должны проявлять мы, старший», попытался тактично намекнуть Лин. «Ха-ха, нет, мне до такого дела нет. Я в бюро редко бываю, а потому этикетом и приличию не научен. Мешает он эффективно карать подпольных крыс всех затаившихся кланов Нижнего, знаете ли, не для простой усмешки же тогда?» — спросил уже Лайт. «Я тут недавно раздумывал кое над чем и захотелось с кем об этом потрещать. Не против выслушать парочку слов наставления от монаха, а?» — ответил Кровавый, а тем, как задал свой вопрос, особого выбора в ответе не оставил. «Да только нам тут надо одного попаданца словить, так что...» Но Линвард все равно попытался съехать. «Так я как раз о нем и собирался с вами поговорить. Точнее, обо всем их роде горемычном, ха, очевидно, ничего у него не получилось, а уж Лайт и Лин знали, как этот разговор пойдет, потому молчали. Вы же понимаете, что среди трех наших основных разумных видов противников, порученный вам для устранения, самый слабый, попрошу уточнить», решился сказать Форвард. «Не знаю уж, что им там наговаривает этот хер у древа за черным стеклом, но они же все в наш мир приходят героями, есть у них всех своя какая-то цель, которые они добиваются, а на пути к ней даже действовать стараются во благо местного люда, ха, попрошу уточнить, зачем вы нам это рассказываете», спросил уже и Лайт. «Нет, ну вы сами подумайте, у них какая-то каша в голове, да, Хаос они активнее прочих в наш мир привносят, да только нарочно с ним ничего дурного творить не желают, по крайней мере, пока их не загнать в угол, или третий круг, и всяко, коли начинают они злодеяния творить, то делают это по-дилетантски, безвкусно и предсказуемо. Никто из Трия не мог предсказать, куда ведет монах свой монолог, а потому стояли рядом с ним они на стороже. «А вы посмотрите на наших подземных ребят, что не видят света и чистоты неба, даже искусственного, или регрессоров всяких. Это же отъявленные маньяки и преступники, что годами и поколениями готовы творить зло и противостоять нашему граду. Вот с ними можно вести полноценную войну, а с вырвавшимися из другого мира в наш ребятами так, играться, улыбка на лице капитана пугала Лина. Серьезно, просто помериться кое-чем заявились, а как все сладко начиналось, недовольно вздохнул Брейк и снова уселся на лестницу, в этот раз забыв подобрать подолы плаща. Неплохо сказано, но порой даже бесконтрольные и буйные дети способны творить невероятное зло. По Дэю было видно, что он ожидал чего-то подобного, так как говорил он спокойно. Так что позвольте, Лин же все еще не мог оторвать удивленного взгляда, прикованного к кровавому, даже когда Трия успела его покинуть. На Нижнем обстановка совершенно иная. Да, тебе повезло, что в первый наш визит туда не наткнулись на кого из особо воинственного клана. Ха, лишь сухо усмехнулся в ответ на это Брейк. А вы как, Дэй, зацепили парочку недальновидных по пути? Я никогда не видел себя солдатом на безымянном поле боя. Когда поступал в бюро, дал размытый ответ тот и спокойно продолжил путь, возглавляя их. Четвертый круг постепенно справлялся с последствиями случившегося. Ментальный вред снисходил на нет при этом куда медленнее, нежели физический. Чудеса техники и технологии, подпитываемые регулируемым корпорацией хаосом, быстро управились с перестройкой и восстановлением разрушенного. Этот супергород сделал из своего злейшего врага свой самый мощный источник энергии. Многим в связи с этим борьба трех великих небоскребов с хаосом может показаться абсурдной или лицемерной, но на деле речь шла вовсе не о борьбе с ним изначально, а о тяжелом пути покорения. Пусть он и калечит тела, но делает сильнее души. О таком попаданцы, привилегированные по праву какого-то странного детка у расцветающей кроны, даже и не задумываются, на своем пути оставляя лишь разбитые судьбы. Дополнительная глава 2. Время первых. Незачем тебе приближаться к нашему дорогому городу хоть на метр ближе, первый, произнес с нотками приказа Тим Ронг, завидев знакомую, по сотне брошюр верхних кругов корпораций, слухов высших служителей храма и фото из засекреченной базы данных бюро, фигуру. На что попаданец с внушительным клинком, лезвия которого сочились с обоих краев широкой рукояти, ничего решил не отвечать, ибо сам предпочитал, когда к нему обращаются не по номеру прибытия, но по благословенному когда-то имени, мироходец. Но хотя бы остановился, дабы взглянуть на говорившего с ним покорителя с верхнего уровня сквозь свою неухоженную коричневую грязную шевелюру, опавшую переплетением множества локонов на лоб. Наряд его при этом смотрелся в разы лучше, нежели сам попаданец, уже третью неделю что-то ищущий в далеких пустошах за пределами города. Чем-то его облик напоминал робы священника, в чем-то был похож на мантию благородных рыцарей забытой эпохи. Кто-то, конечно, мог бы сказать, что на мироходце просто были натянуты лоскуты черной и фиолетовой ткани разных длин с редкими полосками и лентами мрачно-зеленого. Однако Тим видел в этом какую-то структуру. «Тварь с пятого мы успокоили, так что более тебе спешить туда не надо», — продолжил Ронг, демонстративно глянув не в глаза первому, что тот раскрыл, зачесав волосы, а на свои часы на правой руке. «Приношу от лица бюро извинения за беспокойство, и сколько еще вы сможете сдерживать ее голод, заточенный в самом ядре вашего града?» Низким баритоном спросил попаданец, заставив вздрогнуть сопровождавших Тима покорителей из бюро рангом ниже. «Про ядро ты сказал точно, и мы не позволим тебе его вырвать», в ответ на что на первого грозно глянул одинокий карий глаз и циферблат, что подобно повязке прикрывал второй потерянный. Да, тот что со стрелками. Современный лют из мира мироходца даже сказал бы, что тот, пускай, и был миниатюрным, но исполнен был в стиле эпохи Ренессанса. Вообще, на причудливом покорителе измерителей хода времени всех сортов было полно. Один, наиболее продвинутый, цифровой, циферблат отсчитывал время, будучи закрепленным на чокере, опоясавшим горло юноши с пепельными волосами. На груди также можно было рассмотреть свисающие с шеи на тонкой изящной цепочке часы с крышкой. Вокруг правой лодыжки обвились, подобно кандалам, еще одни часы, что обычно люди носят на запястье руки. Просто на левом из них уже были одни, за стеклышком которых скрывались только вовсе не деления, а чистый хаос, своими бурлениями дающие одному Тиму понятные данные. В остальном же наряд парня нельзя было назвать особо выделяющимся, разве что наиболее близким к неофициальному, но военному варианту, ибо унылый пиджак с туфлями он променял на серый мундир, а на голове носил такого же цвета фуражку. Вот и чем только Кейси занят, что заставил меня со своим подопечным возиться, а по дружбе помоги, замести, называется», — выругался Ронг, угрюмо разглядывая ход стрелок на своей правой ладони механической руки, в которую было впаяно еще немало сокрытых от простого взгляда измерителей времени, что все показывали разное время одного человека. Каждый из них был своеобразным трофеем, что одноглазый покоритель получил, сразив реинкарнатора. Забавным и печальным был разве что тот факт, что самые свои внушительные и заметные часики Ронг получил одними из первых, вместе с катастрофическими ранами, соответственно. «Ты когда-нибудь прекратишь охотиться, а? Сколько еще тебе сущностей и понятий нашего мира надо сгубить, чтобы стать сильнее?» — с надменной усмешкой спросил Тим. Он знал, что первый не ответит. Бедолаги с пятаком единиц вокруг напряглись, но Ронга не особо беспокоило их волнение. Его давящий взгляд первого не впечатлял. Пускай тот и врубил его на полную. Этот иномерец успел породить немало самых могучих сущностей, что их мир когда-либо видел. И за долгие годы своей жизни он явно возгордился сим фактом. Хотя бы отчасти, открыто не признавая, все скрывая за своей немногословностью. Тим видел это по глазам. «Почему бы тебе не сразить ту тварь, что поддерживает весь этот хаос вокруг? Внешний мир очистился бы, и все были бы тебе благодарны. Мне не дотянуться». Покоритель вновь не ждал ответа, а потому от слов попаданца немного опешил. «Это чудовище. Ха, оно уже существует. Просто оно не здесь, за пределами. Он первым пришел в этот мир, даже не представляя, как местные люди к этому отнесутся. Открыл для себя и остальных систему. Прошел самый тяжелый и тернистый путь. Впервые совершил все ошибки. Лично увидел, сколь многие его последователи, совершив их, погибли. Приобрел отвратительное чувство юмора, осознал хаос и выжил. Раз наномашинам не удалось напитать трехглавого творца настолько, что он мог бы вырваться, то мне и правда нечего здесь делать, его клинок мог в любой момент обернуться луком, копьем, топором или даже энергетической пушкой, потому он готов был встретиться с угрозой в любое время. То-то же, все это время мироходец терпел зависшую над его головой единственную фразу интерфейса: «Текущий уровень сил недостаточен, а раз она не пропала до сих пор, то охота еще далека от завершения». Раз в городе ему было делать нечего, первый, недолюбливающий это свое относительно новое прозвище, вернулся в глубину истерзанных хаосом земель. Когда-то вокруг было полно деревьев, рек и озер, даже скромные поселения можно было найти на отшибе цивилизации. Встреченные животные не представляли угрозы, а зачастую сами опасались людей. Но теперь вокруг, куда ни глянь, истощенная земля была испещрена трещинами, заражена громадными отростками фиолетовой слизи, а в некоторых местах и вовсе бесконечно пылала. Попаданец, однако, уже давно привык к таким условиям. Его прокачанная до потолка выносливость, вместе с силой разума позволили прожить в этом мире дольше, чем любому прочему существу, которых он знал, или которых сразил. Даже 112.5% показатель сопротивления ослаблением никак не мог избавить его от воздействия одного из проклятий, которое он приобрел на своем долгом пути. Воспоминания, игнорируя систему и все его характеристики, статистику и проценты, терзали его разум, стоило ему натолкнуться на какое-нибудь событие-триггер. Вот и сейчас, стоя посреди руин прежней столицы одного из самых великих государств с самой древней историей, он не мог от них избавиться, ибо если от зданий, созданных с использованием еще магии и манны, а не хаоса, почти ничего не осталось, даже мифический дворец правителя сия земель провалился под вздымающуюся и дышащую, живую землю, то вот статуя со знакомым лицом до сих пор держалась, из последних сил, сильно накренившись и будучи опутанной лозами из чистого хаоса. Но все же, его чтили как героя многие за то, что он избавил их от той или иной внезапной напасти, а он в это искренне верил, вместе с людьми, что его окружали. Мироходец, как его тогда называли, и это прозвище ему в разы больше нравилось до сих пор, становился сильнее, путешествовал по странам, своими глазами наблюдал бурный рост технологий, подтолкнутых развитием магии. Да, находились и те, кто новые блага и открытия стремился обратить во зло, великое зло. Со своей группой мироходец когда-то сразил самого царя демонов, принеся мир в королевство, имя которого из его головы почти стерлось. А уж из истории этой реальности по ту сторону хладного стекла, все же, когда один за другим его прежние выжившие товарищи начали обращаться чудищами и злодеями, сильнее раз в 10 величайшего царя демонов, Подозревать что-то странное начал не только он. Устраняя одну угрозу всему сущему, он давал повод прорасти следующий. И чем эффективнее он их сражал одну за другой, тем быстрее и чаще они появлялись. Никто из людей, кроме него, не мог теоретически поспевать за его развитием. В манне нашли первопричину всех бед человечества, отчего большинство ее даров было утрачено, проклято и запрещено. Попаданец оказался единственным, кто использовал силу разрушения, силу хаоса себе во благо, ибо всех остальных ему приходилось собственными руками ее лишать, наряду с жизнью. «Почему ты выбрал меня?» – не раз задавался вопросом мироходец. Хаос обрел форму твари, что он сразил 600 лет назад, и напал на него, стоило ему заглядеться на собственную покореженную статую, благословленную когда-то самой богиней. Десятки разлагающихся крыльев, лишенных чистоты, были разбросаны вокруг, оторванные от туши сраженного монстра. Один глаз, вырванный из заточения тех колец, что составляли тело нападавшей, до сих пор покоился в руке мироходца. Он снова убил искаженную версию той небесной сущности, что когда-то его и благословляло. Я не верю в удачу или вероятность. По крайней мере потому, что не хочу, все бормотал мироходец. Я был лишь тенью, одной из сотни, а то и тысячи в ряде таких, что шли вперед целую вечность. Точнее шли в вечность, ха, и все равно это должен был быть я. Да, он не из сожаления или разочарования спрашивал. Просто хотел знать. Шанс критического попадания, когда его в прошлый раз попаданец проверял, перешагнул за 300%, а показатель удачи был явно выше, чем у всякого амулета или святого. Но что они ему давали? Став столь всемогущим, он возненавидел сильнее всего различные погрешности и вероятности. Только вот, вспоминая свой путь, невольно осознавал, что оказался на нем лишь благодаря воле судьбы. Да, и такая, пускай, не характеристика, но пассивная способность у него была. Почти разрушив чертов мир, он до сих пор не был властен над своей судьбой в нем, что за шутка. Он больше не спрашивал, мог ли что-то изменить, мог ли заранее понять, чем являлся для этого мира, мог ли не убивать всех тех, кого его система, в которую он ныне почти не заглядывает, ибо не самый удобный и приветливый интерфейс уже глаза мозолил, отмечала. Ответы на эти вопросы ему были не нужны, а на такой простой, но невозможный, очень даже. Иначе как еще скоротать время до тех пор, когда явится финальный босс? Он до сих пор сомневался в себе, силах покорителей города и намерениях прочих иномерцев, перерождающихся и непокорных времени, но давно со всем этим смирился. Тогда как почему? Спрашивал себя и его постоянно, надеясь найти отражение его уставших глаз на ночном небосводе, среди тысяч огней удаленных звезд. Глава 10. Это все неправильно. Инна хотел вернуться на четвертый круг совсем не так, совсем не так, совсем не так. Отрава подкорки пятого, развеянная по ветру тем покорителем с копьем, окончательно город не покинула, а вместе с Кавасаки отступила в свое прежнее убежище. Потому от концентрации хаоса в воздухе пробужденного юношу мутило. Он с трудом поднялся с хладного камня заброшенной детской площадки, куда его тело утянул демон. Проснулся, наконец, а? Спросил голос внутри, уродливую фигуру владельца которого Инна мог четко наблюдать у себя в голове. Черты лица демона до сих пор были скрыты, но вот тело можно было разглядеть четко. Пред его глазами предстал пустой доспех, что обрел плоть, что вся была черной, в контраст с броней из клинка. На вид кожа человекоподобного монстра казалась высушенной и прожженной, напоминавшей чем-то даже вулканическую поверхность. Демон возвышался над ментальной проекцией Кавасаки, будучи под 3 метра ростом, но даже не испепеляющие глаза или еле заметная серая кривая улыбки на лице пугали Инна, но руки и ноги твари, когти на них были громадными, а главное, все окроплены невинной кровью, стекающей с них, казалось, уже вечность, капля за каплей, одна жизнь за другой, с визгом и криками ужаса уносящиеся в бездну, срываясь вниз. Он более не видел в этом монстре даже какое-то частичное отражение себя, не видел равного себе. Так как сам был куда его, так и будешь просто стоять на месте и втыкать, раздалась новая оглушающая реплика. На нас теперь точно всех собак спустит, да, потому лучше бы тебе поторапливаться. Демон все говорил и говорил, не замечая подступающего к горлу юноши кома. Да что ты такое вообще несешь, что вырвался из него с гневным выкриком. Инна обрушился на деревянную скамью близ решетчатого забора. Пустота округи оглушала его отражающимся от всех поверхностей эхом собственного голоса, что корил его за каждую потерянную жизнь, одной из которых должна была быть и: «Слушай, я делал то, что обязан был, чтобы мы оба выжили. Что тут непонятного?» Демон даже не желал его пощадить, все бомбардируя упреками. Злись на сраженного соперника. Он сыграл подло, тоже научился мимикрировать под людей, воспользовался твоей слабостью. «В чем тут слабость?» — вдруг спросил Кавасаки дрожащим голосом, перебив наглеца у себя в голове. Тот лишь развел руки в стороны. «Люди не должны убивать себе подобных. Это правильно, это натурально, это не слабость, проклятая ты тварь. Но в крайних случаях-то защищать себя надо уметь, даже от других человеков». Хе, было неясно, хотел демон заразить или отравить попаданца своим самодовольством. Не ради этого начал сей Путина. Да, он был глупым наивным юнцом, не распробовавшим жизнь в достаточной мере в своем прошлом мире, а потому так сильно хотел получить второй шанс. Шанс сделать все, как если и не надо, к черту такие пафосные и недостижимые слова, то, хотя бы, как сам хотел. И как бы прочие его не третировали на протяжении уже двух жизней, он в худшем кошмаре не мог представить, чтобы все закончилось так. «Слушай, в конце концов, я какая-то там злая сущность в тебя вселившаяся, так что винить меня в содеянном глупо. Я, наоборот, на отлично поработал, исполняя свою часть. Да заткнись ты уже, это не игра. То, что ты сотворил, никак нельзя коверкать подобными речами. А ты заставь меня, малец». Вдруг голос демона стал куда ниже, чем прежде. Он заполонил, пускай и на миг, весь разум юноши. Взгляд того потупился, дыхание участилось, в сердце что-то сжалось. Ментальная проекция демонической фигуры выросла, полностью сокрыв жалкий образ юноши в своей тени. «Ты проигрываешь свой главный бой, но при этом у тебя хватает времени просто сидеть тут и ныть. Признаюсь честно, мне это сугубо всласть. Я пойду и найду». Юна, умудрившись подняться на ноги после минутной задержки, Ино погрузил свое тело в бледный доспех и машинально направился туда, где ранее находился сотворенный его же бессознательным тельцем разлом в крыше четвертого. Но идти никуда не надо было, ибо Юна уже была здесь, была так близко и рядом. Вокруг лишь запах гари и гнили, едкие взбулькивания обожженных конечностей склизкой твари, а еще руины деревянных храмов и выложенных из белого камня дорог. Ино видел прошлое глазами демона, видел десятки темных человеческих фигур, кружащих на расстоянии, готовых нанести удар. Лица их могли показаться пустыми, но в переливаниях слизи Кавасаки мог различить лишь болезненные и измученные гримасы. Лучше было прекратить их мучения, ведь их уже не спасти, тогда как жизнь его самого еще чего-то стоит. Его тело в доспехе невольно сорвалось с места и снесло ряд наступающих одним рассекающим горизонтальным пинком. Силу и ускорение которому придал краткий всплеск синего пламени из сопел на задние стороны бледной пластины на голени. Сзади наступали еще тени. Времени их разглядывать не было. Удар рукой с разворота заставил голову самого ближнего из них лопнуть. Когти впились в живот последующего. Увеличившиеся в миг рога пронзили третьего. Никто не мог сдержать демонического быка, покрытого бледными пластинами. Но вот сложенные пальцы правой руки вонзились в очередное брюхо и пронзили покрытую смолой фигуру насквозь, только дабы ощутить тепло, исходящее от людского тела. Жижа стекла вниз, но под ней осталось невинное тело. Тело той, кто просто не знала, куда идет. Той, что мучилась от боли, что причинял ей хаос, что обволок ее тело. Забился в рот, нос, глаза и уши. Ее волосы потеряли свой прежний цвет, лик ее был измученным, глаза пустыми, но даже так они узнали друг друга. «Он, и, она, ты здесь, Ино, ты пришел, чтобы меня...» Он услышал ее последние слова, словно бы она произнесла их рядом. Тельце Ино не выдержала и испустила наружу скромный поток рвоты. Он ничего и не ел в последнее время, потому вырвался из него скорее сильно разбавленный водой бедняцкий супчик. Он согнулся пополам и чуть не опустился лицом в свои собственные выделения. Но тут испещренная трещинами черная рука ухватила его за волосы и подняла. То был вцепившийся в позвоночник пустой клинок, повелевающий ослабевшим Ино. Образ демона видел пред собой лишь попаданец. Реально он еще себя этому миру не явил. Пока что, она умерла мгновенно. «Не переживай», — соврал демон. «Наверное, во благо. В какой-то мере, ты пришел и спас ее, спас от дальнейших мук, ха». Даже осознавая все вышесказанное, Кавасаки все равно не удержался, зарядив кулаком с разворота прямо по челюсти демона. Но вместо этого в реальности совершил нелепый пируэт и, рухнув на твердую площадку, рассек себе подбородок. В мире ментальном же демон схватил его руку еще на подходе. Она дрожала, была хиленькая и всяко не достала бы до возвышающейся на протяжной шее рогатой головы. Пустой чувствовал, что возится с непослушным дитя. Вроде бы, к этому все и должно было прийти, но все равно его нутру было мерзко находиться рядом с этим сопливым недорослем. Тому нутру, что сковало себя доспехами, попав в чужой для себя мир. Если ты говоришь, что подобные не должны убивать подобных, то представь, каково было мне оказаться в окружении злобных людишек, желавших меня убить. Я чувствовал, как тварь давит на меня чувством того, как серая послушная толпа готова растерзать меня, демона, чисто из-за моего естества. Это было, как минимум, противно. Я не понимаю, зачем ты хоть что-то говоришь, не в силах подняться с колен, изрекал Сайна, уткнувшись взглядом в пол. Лишь хлипкие руки удерживали его лицо от того, чтобы заново впечататься в хладный камень. Лишь часть его что-то мямлила в ответ словам демона. Другая навеки осталась с ней, и остальными невинными, коих он погубил. По крайней мере, и нахотел, чтобы было так. Не хотел, чтобы она вынуждена была пройти весь тот путь, который по воле мудреца за стеной покинул он. «Я хочу добиться твоего понимания. Многого прошу, да», — произнес что-то странное и пустой. «Зачем?» — с трудом пробормотал тот же вопрос в очередной раз Кавасаки. «Не заслуживаю подобного, а мы ведь с тобой делим пока что одно тело. Мы с тобой напарники. Если бы юноша мог еще что-то из себя выблевать в этот момент, то с радостью это бы сделал, но вместо этого лишь закашлялся. На нем уже и так висел фатальный вес всех тех душ, что он сгубил. Еще одна, к тому же проклятая, ему была не нужна. Хотя он и не понимал до конца, говорил ли демон с ним искренне, а ли пытался манипулировать, с целью еще сильнее подчинить себе. На миг ему даже явился человеческий облик пустого. Ну, точнее, проявилась у него пред глазами картина того, как он бы мог выглядеть, окажись они сына вынуждены делить один мир, как равные, и не надо так драматизировать. Я вовсе не оговорю о нас как о подельниках, совершивших величайшие преступления, а как о тех, кто должен завершить начатое, а ведь демон все продолжал подначивать Кавасаки. Это ничего не искупит, но хотя бы что-то дельное да выйдет. Так подумали они оба, или, по крайней мере, и на так показалось. Небольшая искра надежды сверкнула рядом. Нет клятвы, что была бы важнее другой. Нет и такой, от которой стоило бы отречься, не сумей ты сдержать другую. Тяжкий груз повис на шее юноши, но именно он приковал его к земле, к реальности, от которых он так желал сбежать. У нас осталось лишь две цели, и ты знаешь, как их найти. Встань и поднимайся выше. Давай, пустой не подал руки, дабы помочь хотя бы духу попаданца подняться. Он смотрел на него, как капитан смотрит на неудачника задохлика рядового, что от бессилия развалился на плаце. Пустые переулки и дома вокруг попаданца наполнили призраки всех тех, кого он погубил, кого погубила его слабость, его провал. Немой город на миг ожил лишь дабы устрашить его и оставить очередной кошмар в его ночных видениях. Но Кавасаки также видел, как некоторые воссоединившиеся родственники счастливо гуляют по улицам вместе. Видел, что более детская площадка, что он оставил позади, не была бесполезной. Смоляная тварь погубила и проглотила их души, создав внутри своего дома для них новое пристанище. Ему было тошно и горько, что он придумывал одно оправдание за другим утешением для себя, но понимал, что наложит на себя руки, если сейчас не сдвинется с места, или его просто сдвинет кто-то другой. «Так и какой же у нас план теперь?» – спросил Линвард, после того, как покорители плотно подкрепились в одном из перестроенных кафе четвертого. «Остается прежним», – лишь ответил Дэй и отпил из кружки обильно заправленный сахаром чай. «Разве что поменяем слегка расстановку». Узрев ту силу, с которой способен сражаться попаданец, покоритель с девятого окончательно уверился в том, что в бой с ним не стоит вовлекать эту парочку с первого. Пускай, наблюдать какой-никакой прогресс во владении хаосом Лина было приятно, а окончательно растормошившийся Линвард уже показывал знания и способности, подобающие ветерану, этого было недостаточно. Да и сам Лайт осознал, что далеко ему еще до капитана Рыда, что умел даже зазнавшегося инферно на место поставить, как за обычным разговором, так и в бою. «Нам придется вновь разделиться, окончательно все обдумав», — заявил копейщик. «Только в этот раз на ближайший шестой отправитесь вы вдвоем, а вы в одиночку подниметесь на седьмой», — спросил форвард. «И на восьмой, и на девятый, если потребуется». «Ха, Так неужели нам таки полагается заслуженный отпуск? Приятно удивился Брейк, но не мог упустить возможности съязвить. Да только на шестом не самое лучшее место для такого. После того, что произошло, отделения бюро на пятом и четвертом вынуждены были мобилизовать дополнительные силы на борьбу с этим попаданцем, объяснил Лайт, но, предвидя реакцию компаньонов, тут же уточнил. Однако, вашей совместной задачей станет лишь сдержать эту тварь до моего прибытия, коли она решит, удирая от меня, спуститься. Так значит, вы хотите расправиться с ним самостоятельно? Задал вопрос с очевидным ответом Лин. Да, лишь его копье, молнии, артефакты знания против шипастой бледной твари и сотни другой ее потенциальных единиц хаоса. В голове покорителя с девятого и без всякой базовой академической математики это выглядело справедливо. Но тогда вам все равно стоит начать с шестого, не так ли? Все продолжал расспрос Форвард. Младший, там же сейчас зима. «Ты что забыл?» Но вместо ответа Лайта, получил отрезвляющий вопрос Брейка. «Там никто, кроме местных, по своей воле оставаться не хочет надолго. Даже его цель скорее всего свалила выше, ха, а мы тогда, а мы потерпим, и, если что, словим засранца на самом непригодном для его героической кожи кругу. Такой ведь план, да?» Лайт Дэй все так же был немногословен. И пускай Лин, прямого стыдясь этого, не помнил, отчего какая-то зима на шестом круге может спугнуть даже порождение хаоса, но решению старших доверился, и на своей шкуре отправился запоминать, почему шестой круг наименее обитаем среди всех в городе, даже на нижнем культистов, реинкарнаторов и кланов больше, ха, но чего покорители никак не предполагали, так это того, что и на отправиться вниз сразу, а не во время вероятного бегства с седьмого. По сути, они с ним разошлись в тот момент, когда он решил с подкорки пятого выбраться на четвертый. Было бы максимально забавно, если бы они решили подняться на том самом лифте, на котором спустился Кавасаки, не так ли? Однако даже в таком случае их винить не стоило, ибо ослабленный попаданец был почти неотличим от обычного человека в тот момент, когда направился на поиски. А чего же он конкретно искал на кругу, жизнь которого на один день превратил в кошмар? Ему было тошно видеть следы былого ужаса на лицах людей, а также былых разрушений на стенах храмов. Вот только он продолжал идти вглубь круга, приближаться к эпицентру той катастрофы. Он даже мог учуять отголоски хаоса по мере своего паломничества. Его тело болезненно на них реагировало, а сам он даже не осознавал, что таким образом может выдать себя тем стационарным покорителям здесь, что занимались избавлением восстановленного района от остатков хаоса, иногда даже вручную счищая его в виде смолы, сражая в виде оживших склизких порождений, а в редких случаях и вовсе сталкиваясь с одной-двумя из тех теневых фигур, что породил ныне лишенный ядра демон с пятого. Ино было совершенно и на все плевать. Он почти машинально плелся вперед, дабы найти ту самую мастерскую, в которой когда-то приютила его Юна. А уж что он надеялся найти там, точно не скажешь. Уж чересчур много он желал сейчас обрести, и чересчур четко осознавал, что не найдет ничего. «Парень, я тебе который раз говорю, сложи ты свои крупицы воспоминаний воедино и узри картину, ничего ты здесь не найдешь». Голос внутри никак не помогал его затянувшимся поискам. Багровый свет фонарей дурманил его сознание, когда время подошло к вечеру. Молитвы многочисленных проходящих рядом монахов не приносили спокойствия. Печальные пения за упокой заставляли болезненно содрогаться. Развешанные тут и там вырезки из святых писаний призывали к порядку, но заставляли задуматься еще и еще раз о расплате за грехи. Он ходил по району кругами, запомнив уже каждое здание в округе и пробравшись в почти каждый закоулок, исследовав почти каждый закуток. «Ты думаешь, первый человекоподобный на нашем пути оставил папашу твоей сгинувшей пассии в живых после того, как скопировал его облик? Я бы скорее поверил в то, что он кожу с того содрал и на себя надел, таким образом выполнив себе трюк, нежели в то, что опять что-то придумывал пустой, дабы отвлечь и выбесить попаданца. Замолчи. Все это время и наискал не что-то, а кого-то. И, наконец, понял, что снова оказался в этом мире совершенно один. Он даже не уселся, а почти обрушился на мостовую близ одного из закрывшихся полчаса назад заведений. Тут и там еще проходили люди, но никто даже не пытался на него взглянуть. И вдруг физический холод, пробирающийся по его телу снизу вверх, и холод взглядов посторонних напомнили ему о ровно такой же ситуации из прошлого. Да, того прошлого, где он был одиноким и никому не нужным студентом. оторванным от дома, оторванным от повседневной жизни. Ему показалось, что даже окажись он в своем новом состоянии не в этом мире, а в своем родном, то ничего бы не поменялось. Демон явно смеялся где-то в недоступной ему подкорке сознания над Кавасаки, что умудрился запороть свой собственный путь героя, дарованный ему чудиком по ту сторону мрачного зеркала. «Интересно, что же он думает, глядя сейчас на меня?» — выдавил из себя вопрос Ина, не ожидая ответа. «Тут правильней будет спросить себя, мой юный друг, как сильно он печалится, видя твой путь, ха!» — усмехнулся про себя пустой, но тут его что-то кольнуло. «Эй, балда, с демоном на седьмом что-то не так, а?» — вяло вздохнул Кавасаки. «Его сигнал для меня он внезапно ослаб. Стоп, такое ощущение, словно от него осталось только ядро, и это ядро куда-то кто-то тащит. Поднимай свой зад, скорее дуй туда!» Впившись в позвонки Ина, заорал демон. Но даже такой боли хватило лишь на, чтобы поднять Кавасаки, ныне застывшего посреди потока людей на площади. Демон надавил сильнее, окутывая доспехом скрытые под одеждой части тела юнца. Однако тот до сих пор стоял на месте. Пустой чувствовал болевую дрожь, расходящуюся по его жалкой тушке. Слышал, как участилось дыхание и сердцебиение, но никак не мог сдвинуть болвана с места, пока тот внезапно сам не сорвался, бросившись вперед. «Твою ж, я-то думал, когда парень окажется в таком нестабильном состоянии, все будет проще, а вместо этого судьба подкидывает мне наиболее тяжелый этап», — гневался демон, скрывая эти рассуждения от Ина. «Так вот почему я забыл о шестом, только оказавшись внутри плотных стен специального комплекса», — вспомнил Лин. «Потому что пережитый тут во время тренировок от мозг попытался выдворить. Из-за крохотных окошек, что напоминали скорее иллюминаторы, можно было во всей красе рассмотреть, как снаружи буйствовали бесконечные вьюги и снежные бураны. Даже находясь в относительной безопасности и тепле, форвард все равно невольно вздрогнул от такой картины. Прежде чем спросить, но ведь до этого тут была пустыня, разве не так?» Он не особо доверял вернувшимся в свою голову воспоминаниям об экстремальных тренировках покорителей. «Да, с полгода так назад», — ответил Линвард, словно это было само собой разумеющееся. Лайт уже покинул их, до этого перекинувшись парочкой напутственных слов. «Потому караулить здесь они остались со старшим вдвоем. Тут же расположен штаб экспедиционной компании, тех бессмертных, что путешествуют за границы города», — усмехнулся Брейк, прогуливаясь по обширному помещению комплекса, в котором они оказались. Чем-то он напоминал внутренности бюро, со всеми этими непонятными проводами, повисшими на потолке, скудным освещением и трубами для проведения покоренного хаоса. Стены были черными, как ночь, стальными, но отлично обогреваемыми. В его наряде Лину стало даже немного жарковато. «И где же все люди?» — задал вдруг вопрос младший. «Как где?» «Снаружи», с довольной миной поучая его, ответил старший и сбросил свой плащ на одну из протяжных скамеек близ стены. «Хочешь пойти их искать? Ха, нет, ну мы, в целом, можем. Все же покорителям не стоит так бояться отвратительных погодных условий, как люду обычному. В крайнем случае, всегда хаосом тело усилить можно. Вообще, это и было планом покорителей, заявись попаданец сюда», — вспомнил Лин. «Я, пожалуй, пережду, и то верно. Хотя, мы же были в том дурном подземном пятом, так чего бояться, ха», — заставил усомниться форварда Линвард. «Да только когда угроза твоему здоровью незрима, так еще и в основе своей сильно давит на мозг, то игнорировать ее невольно телу выходит проще. Что не есть хорошо, вы не подумайте. Просто тут у них в теории был выбор, никакой покоритель с девятого их нарочно наружу не выталкивал. А уж коли так, то Лин предпочел остаться за стенами. Благо у него было чем заняться. И чего это ты там в своем телефоне смотришь? Неужели только вспомнил, что у тебя вообще в руках такая чудная вещица есть, а?» Но спокойно этого сделать Линвард ему не позволил. Когда форвард ранее в неформальной обстановке встретился с самим капитаном покорителей девятого, то слегка опешил. Он отлично знал об этом человеке по его силе и заслугам, что разнеслись по всем кругам. Ибо как ни пытается бюро выставить иначе, способности покорителей зачастую прямо пропорциональны тому кругу, на котором они служат. Исходя из такой математики, несложно догадаться, что вчера им довелось встретиться с человеком весьма могучим. Лин даже предполагать не хотел, сколько единиц хаоса могло быть сокрыто в его теле, учитывая внушительную базовую пятерку, с плюсом, его подчиненного. Блистательным образом капитана девятого круга, позирующего с двуручным топором, закинутым на плечи, гордилось бюро и академия, полни с плакатами с его изображением. В бой он выходил в натуральных рыцарских доспехах, за историчность которых ручались все зазнайки пятого, но шлем не носил, ибо считал, что древние маски демонов они будут смотреться не столь страшно, сколь его собственное лицо закаленного ветерана. А, решил разузнать, что это за хмырь к нам тогда подошел. Разглядев, наконец, поисковый запрос младшего, спросил Брлик. Ранее сеть была местом никак не регулируемым и оттого невероятно свободным. Многие прежние знакомые Лина, что в детстве не грезили стать покорителями, постоянно зависали там, за обсуждениями, поглощением тонн контента, играми и так далее. Из-за этого особо далеким от этой темы он не был, и потому неприятным осадком стало после долгих лет обучения в стенах бюро выйти на свободу и обнаружить там значительно урезанную версию сети. Конечно, многие новости до них и между бесконечными истощающими тренировками доходили, потому почти вся молодежь внутри бюро знала о начавшейся строгой модерации сети корпорации и даже храмом. Позднее узнали они и о путях обхода многочисленных блокировок. Да только будучи представителем закона подобным заниматься, как-то у меня рука не поднимается, невольно вздохнул про себя Лин, бесцельно пролистывая одну страницу отысканных новостей за другой, в попытках уточнить личность кровавого монаха. Ничего не найти, ха, поинтересовался игриво Линвард, красуясь своим невольно отысканным в потайных карманах раскладным раритетом с кнопками. В то же время, начни хакерить, залезь глубже, и невольно окажешься вовлечен в то, о чем бы и не знал лучше. Форвард даже удивился тому, что последняя реплика неплохо отражала его собственный настрой относительно текущей версии сети. Все же в один момент внутри недр этой паутины развернулась натуральная цифровая бойня, которая натурально унесла жизни людей, в том числе невинных, когда последствия начали вспыхивать на улицах кругов. Но основная беда в том, что начали все это такие же гражданские, никакие не попаданцы или кто еще, а ведь породили сим хаоса не меньше. Понятно, отчего корпорация решила всю эту лавочку прикрыть, были его рассуждения насчет сложившейся ситуации. Но прежде чем он успел поразмыслить еще о парочке куда более неоднозначных аспектов этих печальных событий, его из чертогов разума вытянул искренний и радостный выкрик Линварта. Вспомнил его, Лин наградил его заинтересованной миной и улыбкой, которые, как он заметил, старшой любил, когда о чем-то ведал младшему. Он единственный выживший из прежнего отряда покорителей северного района Нижнего круга после той заварушки 15 лет назад. Нет, с ним вроде был еще кто-то, но, ожидаемо, слинял наверх после такого, а он остался. О нем все газеты писали, цифровые их издания в том числе, и по телевизорам о нем трубили. То-то я и думаю, чего я о таком имени и лице видном забыть мог, а он, получается, псевдоним этот дурной взял и дальше выслуживался, странный мужик. О заварушке, которую вскользь упомянул Линвард Форвард, тоже уже как-то запамятовал, а потому все так же выпрашивал широко распахнутыми глазками объяснений, отчего Брейк не мог не возгордиться. «Ну, ты же знаешь, я многих людей знаю, тогда как они любят обо мне забывать, почему-то, но не суть, вот я и вспомнил этого парня, он же молодой тогда был, я тоже не такой дряхлый». Под впечатлением потому и остался. Поведал младшему старший совсем не то, чего тот от него ожидал, потому лицо покорителя Хлада невольно скривилось. Все же в одной крайности подобная черта была склонна либо невероятно одиноким личностям, либо всяким сталкерам. И Лин не знал, к кому из них Брейка лучше относить. А что же произошло тогда, 15 лет назад? Неловко пытаясь скрыть свою плохонькую память на события, спросил Лин. Говорят, 5 из 10 дьяволов пробудились за раз, подмяли под себя кланы, атаковав первым северное отделение покорителей вырезали почти всех, по часовой стрелке пошли на запад и убили половину, далее кое-как прошли через южный отряд, а на востоке все и закончилось, скорее что-то подсчитывая в голове, нежели выдавая достаточно мрачную информацию, ответил старший, или против часовой стрелки они пошли, даже не вспомню, ха. Тут в голове Форварда возник вопрос про дьяволов, но то было лишь машинальной реакцией. На деле немного призадумавшись он все-таки вернул своей голове, видимо немало настрадавшейся от столь напряженной погони за эту неделю, воспоминания о трагедии нижнего уровня. Именно из-за этого пугающего слова «дьяволы». А дьяволы – это одни из первоначальных реинкарнаторов, чьи породнившиеся с хаосом души до сих не смогли заточить внутри стен корпорации. Решил все же уточнить Лин. дабы окончательно сформировать картину у себя в голове. Так и есть, но лишь про то, что они первоначальные. Благо, кого-то словить за последние годы таки удалось. Стрёмные черти, но не непобедимые. Непонятно было, называл он этих реинкарнаторов чертями, потому что за людей не считал, как и многие, или просто потому, что злился. Нехорошо все же тогда вышло, вдруг ответил уже менее отвлеченным тоном Брейк, видимо закончив расчет в своей голове. Я запомнил просто, что много люда погибло, но ведь покорителей всего 4 отряда было, и даже возьми за потери 1/3, много не выйдет. Получается, именно кровь членов кланов тогда наполнила заброшенные пыльные улицы, а они ведь тоже обычные люди, пускай и потакающие хаосу. Убивать их слуги закона должны в крайнем случае, особенно столь массово, окончил мысль старшего у себя в голове за него Лин, вместе с тем болезненно вернувшись к рассуждениям о судьбе городской сети ранее. Они заставили его откинуться на спинку скамейки, уставившись в огоньки приборов на далеком потолке. 3 с лишним года минуло с тех пор, как супергород познал, что бояться ему следует отнюдь и не только тех, кто впускает в себя и пропускает через себя хаос, но и тех, что не гнушаются его своего блага ради использовать. И как тут не дрожать в тенях тройки? Ладно, что-то меня спать потянуло за такими разговорами, сообщил Брейк, перебираясь на скамью по соседству, дабы прилечь и занять ее полностью. Разбуди, как местные явятся. Ага, лишь смог выдать на автомате Лин. 6-й был кругом, на котором главным противником всякого хаоса выступала чистая мощь природы, всех ее вулканов, песчаных барханов, метели и цунами. Хаос угаснувшего мира вступал в схватку с хаосом, чей источник скрывался вне его пределов. Это была очень странная и мало кому понятная система, потому 6-й считался своего рода зоной отчуждения. Очень часто выходило так, что одинокий экспедитор застревал без связи под палящим солнцем пустыни или заваленный снегом, в абсолютном одиночестве, под непроницаемым для хаоса и погодных условий доспехом. Но отнюдь не чудо технологий, заключенное в навороченных экспедиторских костюмах, помогало выбраться из таких ситуаций. Но выдержка и закалка местных, та, которой восхитится даже мироходец, спокойно разгуливающий за пределами супергорода уже который год, оказавшись на 7-м, Лайт сразу почуял что-то неладное, но то был не простой дурной запах или манящий аромат. Таких на нижнем круге из триумвирата корпоративных было полно. Здесь, как-никак, проживал основной объем обычных офисных работников тройки небоскребов. Когда-то даже он сам начинал свой путь отсюда, ибо вышел из семьи 2 секретарей, только его отец работал в фойе бюро, а мать заведовала документацией одного из магнатов по производству имплантов в составе корпорации. Пускай, бывать здесь ему уже не доводилось давно, ибо загруженность работой столь выдающегося покорителя редко позволяла навещать родных, однако какое-то непривычное чувство все никак не давало ему успокоиться. Конечно, его легко было сбросить на последствия присутствия на 9-м регрессора, ибо 7-й, 8-й и 9-й связаны между собой куда более доступными и просторными путями, нежели остальные круги. Чего уж говорить, тут даже искусственного голографического неба над головой было не разглядеть. А вот улицы кругов выше наполовину затянутые реальными облаками, запросто. Редкие машины позволяли себе летать между ними, но большинство на 7-м все же могло позволить себе сугубо наземный транспорт. Хаос стал новой эффективной заменой всякому топливу, а потому едких выделений за собой местные машины не оставляли, однако заставляли особенно бывалых покорителей морщиться. Вы не подумайте, различия меж хаосом, вырвавшимся прямо из разлома по велению попаданца и переработанным в недрах корпорации, были колоссальны и позволяли такому невероятному городу спокойно существовать. Но Лайт в особенности никак не мог принять для себя такое окончательно. «Да только и не это так заставляет язвить одно место у меня здесь», — произнес Дэй, как хаос пытаясь унюхать, где бы мог находиться источник своих дурных ощущений. Все же регрессор, по данным, полученным из посещенного им местного отделения бюро, сейчас должен был быть загнан в угол выделенными для охоты за ним покорителями на 9-м кругу. Да, это подразумевало собой то, что он испустил немало хаоса, провалившись не раз и не два в попытках избежать преследования. И все равно натренированный Лайт уже уверовал себя давно в том, что может ощутить различия в исходящих потоках хаоса попаданцев, реинкарнаторов и регрессоров, в том числе и отдельных. Так называемая чуйка у него была на этих нарушителей законов этого мира, и сейчас она выдавала ему противоречивую информацию. Тут где-то определенно расхаживает попаданец. Но это не мой кадр. Запах хаоса носителя бледного доспеха определенно должен был измениться после той бойни на четвертом. Но Лайт ожидал, что к нему примешается ненавистный ДМ запах человеческой крови, а никак не обезоруживающий аромат чая, передающий нотки надменности, присущий тем из ранее встреченных им попаданцев, кто был способен держать себя и свои способности в узде. И сколько же этой швали спокойно разгуливает по нашему городу, по каждому отдельному кругу. Для тех историй, что стремятся быть героическими и легендарными, их ход чересчур сложно отслеживать. Гневался про себя Лайт, уловив какую-то зацепку, по тонкой нити которой сейчас и приближался к разгадке. Нашел он ее близ окраин. В какой-то всяким здравым людом забытый подворот непокоритель наткнулся на разрушение, что являлись следствием недавнего столкновения двух непримиримых сил в маня-мерке каждого из попаданцев. Только вот так могло бы показаться изначально, ибо, на деле, судя по следам, тут произошло невольно столкновение таких миров, что от хаоса внутри всякого попаданца, что от хаоса создаваемых им тварей всегда исходит один и тот же запах, проговорил вслух базовые основы тренировок по распознаванию Лайт, дабы придать себе уверенности. Это и есть основное свидетельство того, что эта жалкая шваль сама приносит в наш мир проблемы, что своим героизмом впоследствии решает, или нет, а после добавил уже от себя. Тут же запаха было два. Даже просить местное отделение провести обследование не нужно было. «Не нравится мне все это», — голос демона пробудил Ина, чье тело до этого двигалось на автомате. На седьмом смену дня и ночи по большей части диктовало частичное отключение искусственного освещения на улицах. Но чтобы это не было похоже на какую-то неполадку, в дополнение к этому над головами людей проигрывались соответствующие голограммы солнца с облаками днем и звездного покрывала ночью. Только вот всегда тяжело было понять, глядя на те многочисленные световые сгустки, что мерцали в такт шагам попаданца, принадлежат они зданиям восьмого и девятого или сгенерированы. Чтобы ты, пустой, да волновался, вот уж чего я не думал, что еще успею узреть в своей негодной жизни, прохрипел Кавасаки. Не демону, ни ему самому до конца не было ясно, сделал он это нарочно, или реально настолько паник, что подсознательно считал себя ходячим трупом. Какая-то наивная и невинная надежда внутри него до сих пор говорила, что нет смысла строить из себя подневольного. Точнее не говорила, а кричала, орала на него, как недовольный родитель вопит на несносное дитя, что выросло в его глазах неудачником. Опыт из прошлой жизни ли подтолкнул Ина так рассудить, он уже не знал. В его голове смешалось столько мыслей, а неусидчивый демон все гнал его вперед, заставлял обращаться к себе по имени и навязывал свою жажду крови. Из-за всего этого он четко ощущал, что находиться в процессе превращения в ту тварь, которой резня на четвертом покажется детской забавой. А если ему и удастся удержать себя и не наслаждаться воплями боли других, то в их страданиях он начнет видеть натуральный исход встречи с ним. Тем, кто стал неопознанной хищной сущностью, под таким напором скорби его разум эволюционировал, но обратно, приобретая звериные инстинкты и повадки. Ну да, ведь все встреченные мною демоны были похожи на животных. Чего ты сказал? Грубо осек попаданца истинный владелец его дряхлого тела, но по сломанной улыбке, застывшей на лице, понял, что парень в неадеквате, что было бы ему исключительно на руку, если бы не какой-то внутренний стержень, что не давал крупицам сознания и наразвеяться по метафизическому ветру. Пустой весь их путь с четвертого пытался найти способ избавиться от этой надоедливой проблемы, но просто не мог одновременно с этим отбросить волнение по поводу сраженного собрата. Он почти готов был грызть свои теневые ногти, а точнее когти, которые мог четко различить на своих пальцах, более не напоминавших заточенные подвижные смоляные палки. И пускай полноценно ощущать себя впервые за долгое время, проведенное в этом кибернетическом мире, было приятно, но в то же время это означало, что теперь он должен был делать все сам. Познав наслаждение бойни, Пустой теперь даже завидовал себе прошлому, что мог просто наслаждаться редкими, но сочными импульсами жестокости, без нужды постоянно контролировать тело мальца, ибо обретенному им телу были чужды такие прогулки и дотошные выискивания жертвы, а пробивавшееся от длительного пребывания в сознании истинное нутро Пустого отнюдь не желало быть закованным в такого рода доспех или клинок. Но лишь теперь я осознаю, как сладки были те моменты. Тогда же я просто действовал по своего рода программе. А ведь если посмотреть на сложившуюся с Кавасаки ситуацию, с точки зрения остальных попаданцев, то выходило, что собственная система взбунтовалась против него и получила контроль. Та, что изначально не то незримым мановением мудреца по ту сторону, не то еще какой проказой силы или самой судьбы в каждом из потусторонних посетителей супергорода зарождалась, дабы им помочь. Только вот на основе чего она решала, что будет для них лучше. Этот же вопрос тревожил и того, кому довелось урвать приз, предназначавшийся вовсе не ему. «Долго же ты меня искал? Я давно сумел отвадить отсюда того бесстыдного покорителя, что тебя преследует». Незнакомый глаз донесся до ушей Лина из мрачной подворотни одной из самых нижних улиц седьмого. Сюда чистолюбивый люд редко захаживал, но метко, скажем так, это место предлагало отличный способ развлечься и отвлечься после экстремально непростого дня на работе. Офисный планктон легко было сюда заманить запрещенными терминалами с доступом к чистой сети, дурманящими запахами особых храмовых благовоний и соблазняющими голосами полуголых женщин и мужчин, модифицированных так, чтобы исполнить любую прихоть. В ночное время это место полнилось посетителями и гидами, отчего пустому постоянно приходилось улавливать недовольство и на оглядывающему округу.